Часть вторая. Глава первая. Утро началось внезапно, будто свалилось на голову, как первый снег, которого никто не ждал. Я распахнула глаза, слезившиеся из-за несмытой косметики, и поняла, что нахожусь не у себя дома, а в чужой квартире. И в чужой кровати. Кроме того, не одна, а с каким-то парнем. О, конечно же, чужим, своего-то у меня не было. Он как-то совершенно по-собственнически обнимал меня, прижимая спиной к своей груди, и, кажется, не собирался отпускать. А еще жарко дышал в шею. Одеяла на нас не было, оно лежало на полу, где валялась и моя одежда. Чтобы осознать это, мне понадобилось несколько секунд. Я лежала, боясь пошелохнуться, зачарованно смотрела в окно, закрытое жалюзи, сквозь которое пробирался солнечный свет, и панически пыталась вспомнить события вчерашней ночи. Однако голова болела так, что получалось это у меня из рук вон плохо. К тому же еще и тошнило. «Твою ромашку. Кто это?» Мрачно подумала я, готовясь к самому худшему. «Неужели этой ночью у меня что-то было с каким-то незнакомым парнем? Если я напилась и переспала с кем-то, мне останется только закрыть глазки и умереть от ужаса. А вдруг он заразный? А вдруг он меня ребенком заразит? Да и вообще, как так вышло?» Я ведь никогда не напивалась так, чтобы все забывать. О, это отвратительно. Я попыталась отстраниться от парня и встать, но он не дал мне этого сделать. Обнял еще сильнее, прижимая к себе, и во сне провел носом по моей шее. В этот момент я с облегчением поняла, что раздета не полностью. На мне осталось нижнее белье, а значит, все не так плохо, как могло бы быть. Надеюсь, мы просто оказались в одной кровати, и между нами ничего не было. Мучительно пытаясь вспомнить, что произошло в клубе, я коснулась руки незнакомца, лежавшей на моей талии, и задумчиво потыкала в нее пальцем. Без отвращения, которое обычно появлялось у меня, стоило парням начать распускать руки. С неожиданным интересом. Обычная мужская рука, сухая ладонь, крепкое запястье, выступающие костяшки, под кожей ощущались чуть выступающие вены. Интересно, кто этот камикадзе? Я повернула голову, чтобы выяснить, кто смеет меня обнимать, и обомлела, забыв, как дышать. Позади, уткнувшись мне в шею, сладко спал владыка. Олег Владимирович Владыка, мой препод и моя жертва в одном флаконе. Я провела ночь с этим высокомерным идиотом. Я тотчас вспомнила, как встретила его в клубе, как он защитил меня от какого-то недоумка, как мы гуляли по ночному городу и как оказались в баре. Видимо, потом мы поехали к Владыке домой. «Доброе утро», — громко и злобно сказала я, пылая ненавистью. «Надеюсь, вы хорошо спали, потому что это был последний хороший сон в вашей жизни». Владыка не реагировал. Спокойненько себе спал, будто бы я не лежала у него под боком в одном белье. «Олег, как вас там?» «Владимирович, просыпайтесь, у нас катастрофа, катаклизм, апокалипсис!» — выкрикнула я. Вместо того, чтобы проснуться, Владыка еще крепче обнял меня. И его рука как-то сама собой переместилась с талии на грудь. Я возмущенно выдохнула. Не то чтобы мне было неприятно, но какого черта он меня лапает, даже не просыпаясь? Он должен помнить каждое свое преступление, чтобы я потом смогла его шантажировать. В моей голове уже возник отличный план. «Подъем, соколик!» – прошипела я. «Я ведь тоже могу что-нибудь схватить?» «Алло, доброе утро!» – повысила я тон. «Малышка, давай еще поспим, я устал», прошептал Олег совершенно незнакомым тоном, нежным и мягким. Таким, что я, закусив губу, повернулась к владыке вновь. Убедиться, что это все-таки он, а не какой-то другой тип, похожий на него. «Спать с малышками вы будете потом. Эй, Олег, ты не мог бы перестать меня домогаться?» Еще громче сказала я. «Что?» — удивленно переспросил он. «Мне, конечно, нравятся литературные пассажи а-ля «его горячее дыхание обжигало ее кожу», но вы мне уже всю шею обдышали, будто паровая баня», — недовольно сказала я. Владыка медленно отпустил меня, а после столь же медленно сел в кровати. Я, наконец, освободилась, тоже села и злобно уставилась на Олега. «Хорошо спалось? Сладко?» — ядовито спросила я. Наверное, нужно было схватить одеяло и укрыться, но делать этого я не собиралась. Представим, что я в раздельном купальнике. «Что ты со мной сделала, ведьмина?» — непонимающе спросил Олег, разглядывая меня как новое чудо света. «Я?» — искренне возмутилась я. «Это ты что-то со мной сделал? Притащил черт знает куда? Что это за гнездо разврата?» — усмехнулась я. «Это моя квартира», — с нехорошей усмешкой сообщил Олег. «Не узнала?» «То есть ты привез меня в свою квартиру и соблазнил?» Я сощурилась, оценивающе разглядывая его крепкие плечи и пресс. «Так-так-так. А вы смелый, Олег Владимирович. Знаете, я, конечно, люблю смелых мужчин, но этого просто так не оставлю. Сейчас позвоню в полицию и в ректорат. И папе!» «Я тебя сейчас убью», — совершенно будничным тоном сказал Олег и потянулся ко мне. «За что?» Я птичкой слетела с кровати, и он тоже встал. С виду спокойный, но в душе ужасно злой. Надо признать, мне нравилось доводить его до этого состояния. «За все хорошее. Это ты в очередной раз пробралась в мой дом и залезла в мою постель, ведьмина». «Не ожидал. И часто ты так делаешь?» — поинтересовался он. «Часто забираешься в кровати парней». «Что ты сказал? Владыка, ты поехавший, что ли?» — без особого почтения спросила я. «Это ты чем-то опоил меня и перевез к себе для своих грязных делишек, а еще преподаватель в вузе. Ха!» Я понимала, что между нами ничего не было. К тому же вдруг вспомнила, как шарахалась по его квартире ночью. Однако отказать себе в удовольствии поиздеваться над владыка не могла, ведь это такой прекрасный повод для шантажа. «И часто вы так развлекаетесь? Или только по выходным?» Продолжала я, стоя у окна и насмешливо глядя на Олега. Фигура у него все же была классная. И злился он здорово. Его эмоции просто-таки притягивали меня. Мои слова ему не понравились. И, кажется, вообще ему не нравилось, что меня, впрочем, ни капли не смущало. «Повтори», — с тихой яростью в голосе потребовал Олег. «Повторяю, расспросишь?» — ослепительно улыбнулась я. «Часто ты спаиваешь невинных девушек и тащишь в свою кровать. А я ведь думала, ты порядочный». «Иди сюда», — надвинулся на меня Олег, обжигающий ненавидящим взглядом. «Я сказал, иди сюда, живо!» Идти к нему я категорически не желала, и потому моментально оказалась у двери. «Давай без насилия», — попросила я и ненатурально всхлипнула. «Ты так меня ночью домогался. Как мне пережить это?» «Да ты что?» — оскалился Олег, не мигая. «Домогался? Пережить не можешь? Иди сюда, ведьмина. Я помогу тебе это пережить». «У тебя какой-то взгляд лютый», — покачала головой я. «Ты хочешь меня ударить?» «Не неси чушь. Я хочу выставить тебя отсюда, чертовка». «Ой, да ладно тебе. Кстати, тебя не смущает, что мы оба в одном белье?» — кокетливо повела я плечом. «После твоей очередной выходки, ведьмина, меня уже ничего не смущает». «Ну да, соблазнителя девушек такие вещи мало волнуют. Ох, милый мой Олег Владимирович, что нам делать? Я-то, конечно, переживу, а ты-то преподаватель. Кто тебе репутацию восстановит, когда в ректорате узнают?» Владыка снова двинулся на меня, но я, ловко обижав его, упорхнула. Теперь нас разделяла двуспальная кровать. «Ведьмина, хватит играть. Мне это надоело». С этими словами Олег наступил на мое платье и, чертыхнувшись, поднял его. «Ага, теперь ты мою одежду забираешь», — возликовала я. «Теперь там твои отпечатки точно есть». Честно сказать, я думала, что платье полетит в меня, но нет. Олег положил его на постель. «Знаешь, вообще я девушка добрая. И могу простить тебе твою слабость. Ты же знаешь, что нужно сделать взамен». Я взмахнула ресницами, с трудом сдерживая смех. «Ты опять об этом?» — скрипнул зубами Олег. «Не опять основа. Ты станешь моим парнем. Я не требую от тебя любви и внимания. Просто давай пару раз сыграем роль влюбленных, а потом разойдемся, как в море кораблики. И потом...» Закончить я не успела. Олег перескочил через кровать и схватил меня за руку. Я попыталась вырваться, но ничего не вышло. Зато, когда я дернулась в очередной раз, мы оба почему-то вдруг потеряли равновесие и упали на кровать. Я сверху так, что волосы разметались по груди Олега, ладони оказались на его горячих плечах. Мне вдруг захотелось поцеловать его, и так сильно захотелось, что я прикусила губу. Это было слишком противоестественное желание, особенно если учесть, что сначала я была напугана и возмущена, а потом меня внезапно разобрал смех. «Ну что, милый?» — спросила я, подняв голову. «Ты сделаешь это?» Олег не отвечал. Он смотрел на меня странным, долгим взглядом и молчал. Одна его рука оказалась на моей обнаженной спине, и в какой-то момент мне показалось, что он сейчас скинет меня с себя. Но вместо этого Олег вдруг запустил пальцы в мои волосы и легонько сжал их. Я потянулась к нему за этим самым чертовым поцелуем, чувствуя, как горят щеки и пылают губы. «Сделаешь это?» — спрашивал насмешливый взгляд владыка. «Сделаю», — мысленно отвечала я. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и от каждого ласкового поглаживания по спине желание поцеловать Олега только усиливалось. Это было безумно нелепо. Сначала мы вместе проснулись, потом упали, а потом лежим и смотрим друг на друга так, будто случилось что-то невероятное. «Ты же специально сделал это?» — прошептала я, целуя его в колючую из-за легкой щетины щеку. Мне все еще удавалось удерживать себя от того, чтобы впиться в его губы поцелуем. «Что?» — тихо спросил он. «Мы не просто так упали?» «Может быть». Я улыбнулась и вдруг почувствовала сумасшедший стук его сердца. «Таня», — сказал вдруг Олег шепотом и дотронулся пальцами до моего подбородка. От того, что владыка назвал меня по имени, я вздрогнула и потянулась к его губам, но... Разумеется, нас прервали. Могло ли быть иначе? Искра, которая только что проскользнула между нами, погасла, затаилась в глубине наших душ. «Господи, Олег!» — раздался вдруг громкий возглас. «Бабушка!» — с раздражением прошептал владыка и моментально скинул меня с себя, да так, будто бы и не таял от моих прикосновений и не звал по имени, а стал жертвой моих гнусных приставаний. Нет, серьезно, будто бы это я уложила его в кровать. Я вскочила и увидела, как из спальни стремительно выходит невысокая пожилая женщина, та самая бабушка-владыка, с которой он почтительно общается исключительно на «вы». Вместе они не живут, но ключи от его квартиры у нее есть. Потрясающе. Наверное, она теперь думает, что внучок водит на ночь домой каких-то непонятных девиц. Ну, то есть меня. «Оденься», — велел мне Олег и сам стал натягивать джинсы. «Ты чего на меня так пялишься, ведьмина?» «Думаю», — ответила я, подбирая с пола колготки. «Узнал бы, кто в университете, что я оказалась в одной постели с владыка. Что бы тогда было?» «Ничего хорошего не было бы». «Вот именно». «Только попробуй спросить кого-нибудь на следующей лекции», — пригрозила я. «Всем моментально расскажу». «Одевайся», — рявкнул Олег. «Выйдешь к бабушке и будешь с ней милой. Поняла?» «Поняла». Я вздохнула, а он, натянув черную футболку, вышел из спальни. Я надела платье, привела волосы в относительный порядок, избавилась от следов макияжа с помощью обнаружившихся в спальне влажных салфеток и вышла следом.